Артур. Алена приносит нам с отцом черный кофе, и мне хочется запустить чашку в стену. Разве сложно выполнить простейшую просьбу и добыть сырный? Как же она справится с работой, которую я взвалил на нее с уходом Сони? Если будет включать черепаший режим и пропускать мимо ушей простейшие просьбы, я с ней попрощаюсь. Как и с Валентиной когда-то. Папа трахал ее, и она возомнила себя королевой. Пришлось опустить с неба на землю, показать, где ее место. «Ты взвинчен, сынок». Отец отпивает вонючую жижу с едкой горечью. «У меня нервы на пределе. Мой тесть умирает, и я ничего не могу с этим поделать. Но я буду стараться, чтобы он дожил до нашей с Соней свадьбы». «Ты и так много сделал для Евсеевых. Ты и наш фонд. Благодаря ему помощь получают десятки людей. И знаешь, что я думаю? Поставь Соню во главе него. Она, как никто, понимает его суть». Мой отец всегда холоден в выражении эмоций, и сегодняшний разговор не исключение. Но в предложении есть зерно истины. Моя девочка прекрасно справится с фондом и его подопечными. «Отличная идея, отец. Но мне все равно кажется, что я сделал недостаточно для Романа Витальевича. Если бы я раньше узнала о его болезни...» Ударяю по столу, и монитор с клавиатурой подскакивает. «Тише. Самое главное, вы с Софьей снова вместе». «Да, ты прав». Постукиваю пальцами по бедру, нацеливаю взгляд на молчаливый телефон. «Почему Соня мне за сегодня еще ни разу не позвонила?» «Не накручивай себя, Чернышевский. Если б что-то стряслось, Рита бы уже в рупор орала». «Насчет Лерки не переживай. Тюрьма ей не грозит, но менты нервишки помотают. Еще раз убеждаю, что твои пассии умом не блещут. Не думал вернуться к маме?» «Наивный маленький мальчик. Черт возьми, что со мной?» Переносица принимает давление моего большого пальца. «Мы слишком разные люди и всегда ими были. Нас скрепляли вы, но вы больше не дети. Никто в нашей семье не говорит об Алине в прошедшем времени. Моя мать сейчас отдыхает в пансионате на берегу Черного моря. Ей нужна эта передышка. Она потеряла дочь. А отец, он просто не хочет принимать гибель Алины на свой счет. Но отчасти его вина есть. Он знал, к чему приведут выдвинутые им условия. Знал, какими могут быть последствия. Ведь ни я, ни Алина не хотели упускать компанию из рук. Технологии будущего – не неокрепшее строение, а мощное многоуровневое сооружение, которое каждый год прибавляет этажей. И чем тогда займешься? Раз компания теперь полностью твоя, отправлюсь в кругосветное путешествие. Один. Беру чашку с мерзким напитком, и мы чокаемся с фарфоровым звоном. Обещаю, я буду достойным руководителем. И мужем, добавляет отец с ироничной улыбкой. Спустя 2 часа я возвращаюсь домой, бесшумно пересекаю прихожую и нахожу свою девочку на П-образном диване. Напротив работает телевизор. Глупая музыкальная передача без звука. Любимая. Присаживаюсь на корточки, целую ее приоткрытые губки, перебираю прядку волос, упавшую на ее шею. Артур. Не может подтянуться как следует, но пытается. Я глажу ее изогнутую спинку и снова целую. Артур. Не может подтянуться как следует, но пытается. Я глажу ее изогнутую спинку и снова целую. «Привет. Не хочешь переместиться в спальню?» «Хочу», — детским голоском отвечает моя прелесть. Встаю, снимаю чертов пиджак, беру в руки раненую птичку. «Представляешь, что?» «Что?» Иду к лестнице, ведущей наверх. В панорамные окна светит оранжевый лунный прожектор. «У меня есть бабушка и 2 брата по матери, и...» Сладко зевает, с трудом держит тяжелую голову. Завтра обо всем. Папа мне все-все рассказал. Как он? Единственное, что я уточняю перед тем, как уложить свою невесту в постель. Хорошо, это все дедовские часы, они волшебные. Передам их по наследству нашему сыну или доченьке. Накрываю малышку одеялом, смотрю на расслабленное личико и благодарю Бога за возможность прожить с ней всю жизнь. Люблю тебя. И я тебя. Бормочет в полголоса. Ты спас меня, Артур. Это ты спасла меня, дуреха. Шепчу ее губ, целую нежно и направляюсь в душ. Утром Роман Витальевич оставляет нас. Фамильная реликвия Евсеевых перестает работать. Стрелки часов замирают в тот момент, когда сердце моего тестя прекращает биться. Текст читала Ксения Зайцева.